как это Хелен не радуется, любой предоставившейся ей возможности провести хоть немного времени в тишине и спокойствии, — удивлялся он. Может быть, именно поэтому она и подалась, в конце концов, в монахини? Ради покоя? Или из-за потребности постоянно находиться среди людей? Ведь число обитателей дома на Розмари-Драйв постоянно сокращалось. Сначала Анна сняла квартиру и переехала от родителей, а потом перебрался в Ирландию Брэндон. Было даже страшно жить так долго в семье, в течение дней, месяцев и лет, вплотную, с одними и теми же людьми, одними и теми же разговорами, и, в сущности, так мало знать о них. Брэндон принял решение вернуться на дедову ферму в тот день, когда у них в школе проходила выставка для выпускников, посвященная выбору профессий. Там были стенды про компьютерный бизнес, торговлю телефонами, транспорт, банковское дело и армейскую службу. Он бродил в недоумении от стенда к стенду и не мог понять, кому все это нужно. Дедушка Дойл умер вскоре после того их отпуска в Ирландии, когда он приветствовал их возвращение домой. Они не поехали на похороны. Ферма перестала быть их домом, так сказала мама, и дедушка Дойл первым согласился бы с этим утверждением. Дядя Винсент их не ждал, а родственников, которые могли бы их осудить, у них не осталось. Они заказали заупокойную мессу в приходской церкви, и все прихожане подходили, чтобы выразить им свое сочувствие. Директор школы Брэндона сказал, что решение о том, кому и чем следует заняться в жизни, одно из самых важных решений для каждого из выпускников. Это совсем не то, что выбор любимого фильма или футбольной команды. И тогда Брэндон вдруг понял, что должен бросить все, бежать от вечных семейных склок и, правильно это будет или нет, от нудных разговоров о том, что престижнее, ученик управляющего или работник торговли. Ну, конечно же, он должен уехать к Винсенту и работать у него на ферме. Солт-Хилл, дом номер 26 по Розмари-Драйв, никогда не был тем местом, которое можно было покинуть просто так, без всяких объяснений. Но Брэндон уже решил для себя, что это будет самое последнее и решительное объяснение в его жизни. Он выдержит это, стиснув зубы, как испытание огнем и водой. Все оказалось даже хуже, чем он мог себе представить. Анна и Хелен плакали, умоляли его не уезжать. Мама тоже плакала и спрашивала, чем она это заслужила. Отец пытался выяснить роль Винсента в этом решении. «Винсент еще не знает», — сказал Брэндон. Ничто не могло его поколебать. Брэндон и не предполагал в себе такой твердости. Через 4 дня сражение было завершено. Мать вошла к нему в комнату и присела на кровати с чашкой шоколада в руках. Все мальчики проходят через этап поиска своего «я», через освобождение от семейных уз. Я убедила отца, что ты просто немного отвлечешься у Винсента и спустя какое-то время придешь в себя. Брэндон отверг этот вариант. Это было бы нечестно. Если уж он туда едет, то не вернется. Пришел для переговоров и отец. «Послушай, сынок, я был слишком резок с тобой прошлым вечером, когда утверждал, что ты просто хочешь унаследовать эту кучу камней. Я вовсе не хотел тебя обидеть, но ты представляешь, как это будет выглядеть. Что об этом будут говорить люди?» Брэндон не представлял и не хотел представлять. Но он навсегда запомнил выражение лица Винсента, когда появился у ворот фермы. Всю дорогу от города он прошел пешком. Винсент стоял у дверей кухни со своей старой собакой Шепом. Когда Брэндон приблизился, он приложил руку к глазам, защищаясь от лучей предзакатного солнца. «Так-так», — сказал он.